Запись из книги Страшного суда. 79110, 79239. Мы с отцом Рошем едем в Шотландию. Зачем я это говорю? Не знаю. Ведь вы уже все равно никогда не прослушаете этот диктофон. Но, может быть, кто-нибудь наткнется на него посреди вересковой пустоши. Или Монтойя будет что-нибудь копать в Северной Шотландии, когда закончится Аскент-Гейтон. И тогда вы хотя бы узнаете, что с нами было дальше. Я понимаю, что бегство — это наихудший выход. Но мне нужно увезти отсюда отца Рошу. Все поместье зачумлено. Постели, одежда, воздух и повсюду крысы. Я видел одну в церкви, когда забирал оттуда ризу и орарь Роша для похорон Розамунды. И даже если он не заразится здесь, чума кругом, а мне ни за что не убедить его оставаться в доме. Он обязательно пойдет помогать. Мы будем держаться подальше от дорог и деревень. Припасов нам хватит на неделю, а там мы уже заберемся достаточно глубоко на север и купим еды в городе. У клирика был с собой мешок серебра. И не беспокойтесь, с нами все будет хорошо. Как сказал бы мистер Гилкрист, мы просчитали все возможные накладки.